Глава 20. Догадки мисс Марпл. Пообедав, мисс Марпл пошла на террасу выпить кофе. Едва она принялась за вторую чашку, как по ступенькам, тяжело дыша, поднялась высокая худощавая дама и приблизилась к ней. Это была Антея Брэдбери Скотт. «О, мисс Марпл, оказывается, вы не отправились с туристами на автобусе? Мы и не предполагали, что вы останетесь здесь. И совершенно случайно об этом услышали. Клотильда и Лавиния просили меня зайти к вам и спросить, не согласитесь ли вы вернуться к нам в старую усадьбу и погостить у нас еще немного. Надеюсь, у нас вам будет удобнее. Ведь это гостиница «Проходной двор», особенно в конце недели. Мы будем очень рады. Право же, рады, если вы согласитесь». «Весьма любезно с вашей стороны. Однако, не знаю, кажется, сначала речь шла о двухдневном визите. Я ведь и в самом деле собиралась отправиться дальше на автобусе. И если бы не этот трагический случай... Да, мне необходимо отдохнуть хотя бы один день». «Но ведь у нас вы отдохнете гораздо лучше. Там вам будет удобнее». «Ничуть не сомневаюсь. У вас мне было исключительно удобно. Я просто наслаждалась пребыванием в таком прекрасном доме. Там чудесно. Китайские вазы, фарфор, мебель. Конечно, в особняке куда приятнее, чем в отеле». «Значит, решено. Мы немедленно отправляемся в старую усадьбу. Я помогу вам собраться». «Благодарю вас, но, право же, я и сама справлюсь с этим. Но все-таки позвольте помочь вам». «Буду весьма признательна вам». Дамы пошли в спальню мисс Марпл, где Антея проворно собрала вещи старушки и кое-как запихнула их в чемодан. Мисс Марпл, привыкшая к порядку, обычно укладывала вещи не меньше часа, поэтому сейчас с трудом сдержала возмущение. Но, тем не менее, лицо ее выражало благодарность. «Да», – отметила она, – «Антея совершенно не умеет складывать вещи». Антея велела носильщику отнести чемодан в старую усадьбу, тогда как мисс Марпл, дав ему чаевые, продолжала суетиться, выражать удовольствие и восхищаться необычайной добротой и гостеприимством сестер. «Три сестры», – подумала она, – «вот я и снова у вас в гостях». Мисс Марпл села в кресло в гостиной и на минуту закрыла глаза. Ее учащенное дыхание, да и весь вид свидетельствовали об усталости. Да и не мудрено в такие-то годы поспевать за носильщиком и Антеей. Однако на самом деле старушка смотрела из-под полузакрытых век, пытаясь понять, не изменился ли дом за время ее отсутствия, не появилось ли в нем что-то зловещее. Нет, ничего зловещего не ощущалось. Скорее тут царила тоска, глубокая, почти пугающая. Она снова открыла глаза и оглядела двух сестер. Миссис Глин только что пришла из кухни с подносом, на котором стояли чашки с чаем. Держалась она, как и всегда, благожелательно, но сдержанно. «Возможно, даже слишком», – решила мисс Марпл. «Неужели жизнь, полная невзгод и трудностей, заставила ее скрывать от всех свои чувства и замкнуться в себе?» Она перевела взгляд на мисс Клотильду. «Да, она точно Клитемнестра, хотя и не убила мужа, поскольку никогда не имела его. Едва ли убила она и девушку, которой, как все утверждают, была необычайно привязана. Что правда, то правда». Мисс Марпл помнила, как из глаз Клотильды полились слезы, когда заговорили о смерти Верити. «А что же Антея? Ведь именно она отнесла ту посылку на почту. Антея пришла за мной в отель». «Антея? Нет, вряд ли. Она ведь такая рассеянная, взбалмошная. Но не слишком ли для своего возраста? А этот блуждающий взгляд, который все время обращается на вас? Взгляд, видящий то, чего не видят другие, ищущий что-то у вас за спиной. Чего же она боится? Может, у нее какая-то мания? Что ее до конца дней запрут в психиатрической лечебнице? Или напротив? Сестры боятся, как бы Антея чего-либо не выкинула и не сболтнула. Да, несомненно, есть что-то нехорошее в атмосфере этого дома. Интересно, мисс Марпл напила чай. Чем сейчас занимаются мисс Кук и мисс Бэрроу? Правда ли отправились взглянуть на ту церковь или хотели просто заговорить мне зубы? Странно. Странно и то, что они внезапно появились в Сент-Мэри-Мид с единственной целью взглянуть на меня, чтобы потом сразу узнать во время экскурсии, но ничем не выдать этого. Да, вокруг творится много непонятного. Вскоре миссис Глин ушла и унесла поднос с пустыми чашками. Антея отправилась в сад, а мисс Марпл осталась наедине с Клотильдой. «Кажется, – начала старушка, – вы знакомы с каноником Брейбазаном?» «Да, – ответила Клотильда. – Он проводил вчера в церкви поминальную службу. Вы его знаете?» «Нет, но он пришел в Золотой Вепрь побеседовать со мной. Как я поняла, каноник был в больнице и интересовался обстоятельствами смерти бедной мисс Темпл. Он хотел выяснить, не говорила ли перед смертью мисс Темпл чего-то такого, что предназначалось бы именно ему. По его словам, она собиралась навестить его. Я объяснила канонику, что хоть и находилась в больнице возле мисс Темпл, но была бессильна помочь ей». «Неужели она не сказала?» «Не сказала ничего такого, что дало бы ключ к трагедии». Клотильда не выразила особого интереса. «Не наигранное ли это безразличие?» – подумала мисс Марпл. «Нет, вряд ли. Сейчас мысли Клотильды заняты чем-то другим». «Как, по-вашему, это действительно был несчастный случай?» – спросила мисс Марпл. «Или вы верите рассказу племянницы миссис Райсли Портер о том, что она и Эмлин Прайс видели, как кто-то раскачивает валун?» «Раз они это утверждают, значит, так оно и было». «Утверждать-то они утверждают. Правда, их ответы не полностью совпадают. Но, наверное, это естественно». Клотильда посмотрела на нее с любопытством. «Вы заинтриговали меня». «Да, эта история кажется совершенно невероятной. Если только...» «Если только...» «Я просто размышляю», – поясняла мисс Марпл. Миссис Глин, войдя в комнату, услышала эти слова. «О чем же вы размышляете?» – спросила она. «О том, был ли то несчастный случай или нет», – ответила Клотильда. «Но ведь...» «Эта история кажется совершенно невероятной», – повторила мисс Марпл. «Что-то темное остается в атмосфере этого дома с момента смерти Верити», – вдруг проговорила Клотильда. «Прошли годы, но это так и не исчезло. Какая-то тень». Она посмотрела на мисс Марпл. «Вам так не кажется? Разве вы не чувствуете, что здесь чья-то тень? Ведь я не живу тут постоянно, в отличие от вас. И вы хорошо знали ту девушку, очаровательную и милую, по словам каноника». «Да, она была очень милая и обаятельная», – подтвердила Клотильда. «Жаль, что я мало знала ее», – вставила миссис Глин. «Тогда мы жили за границей и только во время отпусков приезжали сюда. Впрочем, большую часть времени проводили в Лондоне и сюда наведывались нечасто». Из сада вернулась Антея с огромным букетом лилий. «Траурные, похоронные цветы, как и подобает сегодня. Не так ли? Я поставлю их в большой кувшин. Траурные цветы». Внезапно она истерически расхохоталась. «Антея!» – одернула ее Клотильда. «Не делай этого. Это нехорошо». «Пойду поставлю их в вазу». Антея бодро вышла из комнаты. «О, Господи!» – вздохнула миссис Глин. «Антея!» – крикнула она. «Знаете, по-моему, ее болезнь прогрессирует», – закончила за сестру Клотильда. Сделав вид, что ничего не слышит, мисс Марпл взяла в руки небольшую шкатулочку, отделанную эмалью, и стала восхищенно разглядывать ее. «Она наверняка сейчас разобьет вазу». С этими словами Лавиния вышла. «Вас тревожит Антея?» – спросила Клотильду мисс Марпл. «Да, у нее несколько неуравновешенный характер. Она младшая из нас и с детства была слабой и хрупкой, но в последнее время ее состояние ухудшилось. Боюсь, она не понимает, как нужно себя вести в определенных ситуациях. Порой с ней случается истерика. Начинает смеяться, когда речь идет о самых серьезных вещах. Мы не хотим отправлять ее Вы понимаете, о чем я. Полагаю, за ней нужен уход, но едва ли Антея согласится уехать из дома. Что ж, это ее дом, хотя иногда с ней очень нелегко. Да, жизнь штука сложная, философски заметила мисс Марпл. Лавиния вот поговаривает о том, чтобы уехать отсюда, сообщила Клотильда. Хочет опять отправиться за границу, в Таормино, кажется. Она жила там некоторое время с мужем и была счастлива. Лавиния с нами уже много лет, но, похоже, ей очень хочется сорваться с места и попутешествовать. Порой мне кажется, что Лавинии не по душе жить в одном доме с Антеей. «Боже, как же вам трудно!» «Она боится Антеи», – продолжала Клотильда. «Несомненно, боится. Я, конечно же, постоянно убеждаю сестру, что бояться ей нечего. Просто временами Антея произносит странные фразы, у нее возникают нелепые идеи, но не думаю, что для Лавинии представляют опасность ее эти, как бы сказать, ну, странности, что ли». «Раньше ничего такого вы не замечали?» – поинтересовалась мисс Марпл. «Нет, ничего. Иногда с ней случаются нервные припадки, приступы мизантропии. Видите ли, она до смешного ревнива. Например, не переносит, когда проявляют кому-то особую заботу. Да, порой мне кажется, что лучше бы продать этот дом. Но вам не хочется этого делать. Вообще-то я понимаю, как тяжело вам жить здесь, где все напоминает о прошлом». «Вы правда это понимаете?» «Да, вижу, что понимаете. Что делать? Мысли постоянно возвращаются к нашей дорогой любимой девочке. Она была мне как дочь. Да, она и была дочерью моих лучших друзей. А какая умница, знали бы вы. Она недурно рисовала. Ее художественный вкус проявлялся во всем. Например, она придумывала узоры для тканей. Я очень гордилась ею. А потом? Эта несчастная любовь к ужасному психически больному юноше. Вы имеете в виду Майкла Рефила? Сына мистера Рефила? Да, он никогда не гостил у нас. Как-то проездом оказался в наших краях, и отец предложил ему заглянуть в дом. Мы пригласили его на обед. Да, он умел очаровывать, этот преступник, уже дважды побывавший в тюрьме. А как он обращался с девушками, невероятно. Никогда бы не подумала, что верите. Он просто вскружил ей голову. Такое случается с девушками в ее возрасте. Она была без ума от него и слова дурного о нем слышать не желала. Считала, будто он не виноват в том, что с ним случилось. Сами знаете, что говорят влюбленные девушки. Все ополчились против него. Ах, не хочу повторять такую ерунду. Но почему? Почему нельзя научить девушек уму-разуму? Вы правы. Обычно у них маловато здравого смысла, согласилась мисс Марпл. Она ничего и слушать не желала. Я пыталась отводить его от дома. Просила забыть дорогу сюда. Глупо, конечно. Это я осознала впоследствии. Тогда они стали встречаться вне дома. Я не знала, где именно. Они назначали свидания в разных местах. Обычно он заезжал за ней в условленное место, а поздно вечером привозил домой. Я пыталась втолковать им, что этому пора положить конец. Но они слушать не желали. Даже верите. А уж Майкл тем более. «Она собиралась выйти за него замуж?» – спросила мисс Марпл. «Едва ли. Сомневаюсь, что мысль о браке вообще посещала его». «Как мне жаль вас!» – воскликнула вдруг мисс Марпл. «Наверное, вы очень много пережили». «Да, и страшнее всего было опознавать труп. Это произошло через некоторое время после ее исчезновения. Мы, конечно, решили, что она сбежала с ним, и надеялись когда-нибудь услышать о них. Я знала, что полиция серьезно взялась за дело. Они допрашивали Майкла в участке, но его показания не соответствовали тому, что говорили местные жители. А потом нашли ее тело, далеко отсюда, примерно в 30 милях, в старой траншее возле заброшенной дороги, по которой сейчас почти никто не ездит. И вот мне пришлось отправиться в морг для опознания. Кошмарное зрелище. Жестокое, зверское убийство. За что он так изувечил ее? Разве мало было просто задушить ее же собственным шарфом? Все, не могу. Не могу больше говорить об этом. Это невыносимо, просто невыносимо. Слезы покатились по лицу Клотильды. «Простите меня», — — проговорила мисс Марпл. «Мне очень, очень жаль». «Я верю вам», — Клотильда посмотрела на старушку. «А знаете, что хуже всего?» «В каком смысле?» «Я не уверена насчет Антеи». «О чем вы?» «Она вела себя так странно в то время, безумно ревновала, неожиданно ополчилась против Верити, смотрела на нее с ненавистью. Иногда мне казалось, наверное, это просто фантазии. О нет, ужасно даже допустить такую мысль о своей сестре. В общем, однажды она набросилась на кого-то. Порой с ней случаются припадки ярости. Вот я и подумала, а что если... О, Господи, о чем это я? Такое нельзя говорить. Пожалуйста, забудьте все, о чем я вам сказала. Ничего такого в этом нет. Совсем ничего, но... она не вполне нормальная. Нужно честно признать это. В юности с ней случались странные истории с животными. У нас был попугай, говорящий попугай. Он повторял всякую чушь. Однажды в ярости она свернула ему шею. После этого я уже никогда не могла доверять ей. Боже милостивый, да я сама становлюсь истеричкой. «Ну уже, ну!» – попыталась успокоить Клотильду мисс Марпл. «Не вспоминайте об этом». «Не буду. Достаточно и того, что Верити умерла такой страшной смертью. Но так или иначе, до других девушек ему уже не удалось добраться. Его приговорили к пожизненному заключению. Он все еще в тюрьме и теперь не причинит зла никому. Странно, почему его не признали душевно больным? Ограниченно ответственным. Так сейчас принято говорить. Его следовало бы отправить в Броудмурскую психлечебницу. Я уверена, он не мог отвечать за все, что совершил». Клотильда встала, направилась к двери и там столкнулась с миссис Глин. «Не обращайте внимания на Клотильду», – сказала та. «Она так и не пришла в себя после опознания, потому что слишком любила ее». «Кажется, она очень беспокоится о вашей младшей сестре». «Об Антее? С Антеей все в порядке. Она несколько сумасбродна, немного истерична, легко заводится по любому поводу и вообще без повода. Иногда у нее бывают странные фантазии, ей может такое привидеться. Впрочем, не думаю, что у Клотильды есть основания для беспокойства». «Господи, кто это там?» В стеклянных дверях, выходящих в сад, внезапно появились две женщины. «О, простите нас за вторжение», – сказала мисс Бэрроу. «Мы просто прогуливались поблизости, надеясь увидеть мисс Марпл. Услышали, что она переехала к вам, и я подумала, ах, вот вы где, дорогая мисс Марпл. Оказывается, в церкви, которую мы собирались осмотреть, сейчас ремонт, поэтому сегодня мы уже никуда не поедем. Но наши планы на завтра не изменились». «Надеюсь, вы не сердитесь, что мы так неожиданно ворвались сюда. Я звонила у парадной двери, но, очевидно, звонок не работает». «Да, такое иногда случается», – призналась миссис Глин. «Он у нас с Норовым. То звонит, то нет. Прошу вас, присаживайтесь. Давайте немного поговорим. Я ведь не знаю, почему вы не отправились со всеми». «Мы решили осмотреть все местные достопримечательности, раз уж оказались здесь, а потом присоединиться к экскурсии». «Видите ли, после всего случившегося ехать на автобусе несколько мучительно. Вот мы и подумали, не отдохнуть ли пару дней». «Позвольте угостить вас шерри», – предложила миссис Глин. Она вышла из комнаты и вскоре вернулась с Антеей, теперь уже совершенно спокойной. Они принесли графин и рюмки. «Не знаю, как это объяснить», – начала миссис Глин. «Но мне не терпится узнать о ходе расследования. Я имею в виду бедную мисс Темпл. Что же обо всем этом думает полиция? Расследование продолжается, дознание отложено, значит, пока удовлетворительных результатов нет. Возможно, их смущает характер ранений». «Не думаю», – возразила мисс Бюро. «То есть удар по голове, сотрясение мозга – все это, конечно, от валуна. Весь вопрос в том, мисс Марпл, сам этот валун покатился или его кто-то подтолкнул». «Ох, что за чудовищная мысль!» Сплеснула руками мисс Кук. «Неужели кому-то взбрело в голову сбросить камень с обрыва? Впрочем, хулиганов всегда хватает повсюду. Всякие там иностранцы или студенты. Я-то грешным образом стала подозревать, уж не...» «Вы подозреваете кого-то из наших спутников?» спросила мисс Марпл. «Нет, я... этого я не говорила», смутилась мисс Кук. «Конечно», продолжала мисс Марпл. Но об этом нам незачем думать. Но ведь должно быть какое-то объяснение. Похоже, полиция уверена, что это не был несчастный случай. Значит, налицо злой умысел. А поскольку мисс Темпл не здешняя, вряд ли это совершил кто-то из местных. Так что все снова возвращается к нам, экскурсантам. Верно? И она тихо по-старушечи засмеялась. Вот-вот. Впрочем, мне не следовало это говорить. Но, видите ли, настоящие преступления очень интересны. Порой случались такие вещи. А у вас, мисс Марпл, уже сложилось какое-то мнение об этом деле? Хотелось бы услышать его, сказала Клотильда. Ну, строить догадки не так уж трудно. Мистер Каспер, проговорила мисс Кук. Мне сразу не понравился взгляд этого человека. Он смотрел на меня, словно я тайный агент. Знаете, он держится так, будто приехал к нам в страну, чтобы выведать секреты атомной бомбы или что-то еще. Едва ли здесь можно найти атомные секреты, заметила миссис Глин. Конечно, согласилась Антея. Наверное, кто-то преследовал мисс Темпл, шел за ней по пятам, потому что она совершила преступление. Чепуха, отрезала Клотильда. В прошлом она была директрисой очень известной школы и замечательным педагогом. Зачем кому-то следить за ней? Не знаю, вдруг это какой-то психопат. Убеждена, прервала сестру миссис Глин, что у мисс Марпл есть кое-какие догадки. Кое-какие, да, призналась мисс Марпл. По-моему, это могли быть только... О, боже, это так трудно сказать. Да, однако лишь двое людей приходят мне на ум, когда я рассуждаю логически. Надеюсь, я ошибаюсь, потому что это очень милые люди, но логически больше некого заподозрить. Кого же вы имеете в виду? Очень интересно. Едва ли следует называть имена, пока это всего лишь безумные догадки. Но кто, по-вашему, мог столкнуть валун? Как вы полагаете, кого видели Джоанна и Эмлин Прайс? Скорее всего, никого не видели. Что значит «никого не видели»? – удивилась Антея. Я не совсем понимаю. Возможно, они придумали все это. Как? В этом ведь нет ничего невероятного, не правда ли? То есть это была шутка или чей-то злой умысел? Что же именно? Ну, видите ли, сейчас только слышишь о молодых людях, творящих черт знает что, ответила мисс Марпл. Разбивают окна в посольствах, нападают на прохожих, швыряют камни в людей. Обычно это проделки молодежи, не так ли? А в нашей группе только двое молодых людей. Значит, вы полагаете, что Эмлин Прайс и Джоанна столкнули валун? «Других молодых ведь нет?» – улыбнулась мисс Марпл. «У вас богатая фантазия!» – воскликнула Клотильда. «Мне бы такое и в голову не пришло. Впрочем, я понимаю, в ваших словах что-то есть, но я ведь не знаю этих молодых людей, не путешествовала с ними». «Они кажутся очень милыми», – заметила мисс Марпл. «Джоанна, на мой взгляд, весьма способная девушка». «Способная на что?» – поинтересовалась Антея. «Антея, замолчи!» – оборвала сестру Клотильда. «Да, весьма способная», – продолжала мисс Марпл. «Конечно, если задумано убийство, необходимо проявить ловкость и смекалку, чтобы остаться в неподозрении». «Значит, они сообщники», – предположила мисс Берроу. «О, да», – согласилась мисс Марпл. «Они сообщники, поэтому и рассказали эту наспех придуманную историю. Они более всех внушали подозрения. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать. Эти молодые люди исчезли из поля зрения других туристов, которые шли по нижней тропе. Джоанна и Эмлин вполне могли подняться на вершину холма и столкнуть валун. Возможно, у них не было намерения прикончить мисс Темпл. Не исключено, что таким образом они выражали анархический протест. Хотели что-то уничтожить, разбить. Именно это и случилось. Они столкнули валун, а потом сочинили, будто видели там кого-то. Идиотское описание костюма тоже, знаете ли, внушает недоверие. Впрочем, мне не следовало высказывать свои догадки. «По-моему, ваши догадки довольно любопытны», – заметила миссис Глин. «А как ты считаешь, Клотильда?» «Готова допустить, что так оно и было, но сама я бы никогда не додумалась до этого». «Нам пора возвращаться в Золотой Вепрь», – Мисс Кук поднялась. «Вы пойдете с нами, мисс Марпл?» «Нет, я не успела вам сказать, что любезные хозяйки старой усадьбы пригласили меня погостить у них еще пару дней». «Вот как? Что ж, не сомневаюсь, это пойдет вам на пользу. Тут ведь гораздо удобнее, да и не так шумно вечерами, как в Золотом Вепре». «Приходите к нам выпить кофе», – предложила Клотильда. «Сейчас такие теплые вечера. Простите, что не приглашаем на обед, но, боюсь, мы просто не успеем приготовиться. А вот кофе...» «Вы необычайно любезны», – сказала мисс Кук, «и мы с удовольствием воспользуемся вашим гостеприимством».